Часть вторая, глава сороковая. Субботин сразу же обнаружил, что за ним ведется тщательная слежка. Началось с того, что в Мюнхене его поселили не в гостинице, а в заранее приготовленной квартире, в которой была даже экономка. Он прекрасно видел, что здесь регистрируется каждый его шаг. «Ну что ж, следите, господа». Субботин избрал довольно беспечный образ жизни. Вставал поздно, гулял по городу, посещал музеи. Почти все вечера проводил или в кино, или в театре. Куда бы он ни пошел, за ним как тень тащился наблюдатель. Прошло 2 недели. И вот утром его будет экономка. Этого никогда раньше не бывало. Женщина сказала, что приходил посыльный, принес письмо, который просил вручить немедленно. «Уважаемый господин Скворцов, прошу вас сегодня в 12 часов дня зайти по адресу Гартенштрассе 31, квартира 7, по вопросу предоставления вам работы. Подпись неразборчивая». Ровно в 12 Субботин стоял перед дверью 7-й квартиры. Его здесь ждали. Только он протянул руку к звонку, как дверь открылась, и он увидел майора Хаусена. «Проходите, господин Скворцов». Они вошли в большую, со вкусом обставленную квартиру. Через анфиладу комнат Хаусен провел его в маленький кабинет, единственное окно которого выходило в сад, голый, осенний, грустный. В кабинете было сыро, пахло плесенью. Вообще вся квартира, хотя и хорошо обставлена, производила впечатление нежилой. Хаусен сел в кресло, Субботин на диван. «Как живете, господин Скворцов?» «Скучно. Где Анна Лорх?» Хаусен усмехнулся. «Не знаю. Я не агент брачной конторы. Я удивлен, что вам скучно. По-моему, вы живете здесь, как американский турист». «Оттого и скучно», — сердито произнес Субботин. «Я без работы жить не могу. Особенно после всего, что произошло в Берлине». Хаусен поморщился. «Но лучше уж быть без работы, чем такая работа, которую вы провели там». «Это верно», — Субботин вздохнул. «Но он так же, как меня, обманул и вас». «Черт возьми, он же русский», — вспылил Хаусен. «Вы-то должны были раньше меня заметить, куда он смотрит». Субботин пожал плечами. «Великий хитрец истории Толеран заявил однажды Наполеону: „Ваше Величество, я никогда не смогу обмануть ваше доверие, кроме того случая, когда я захочу это сделать“». «Вы бы еще с Наполеоном сравнили этого мерзавца», — раздраженно бронил Хаусен. «Я много думал о случившемся», — Субботин помолчал и продолжал. «Все дело в том, что разгадать хорошо задуманную хитрость может быть труднее, чем сложнейшую загадку ума. А между тем хитрость свойственна простейшим животным, и даже эту хитрость охотник разгадывать не сразу. Мы, господин Хаусен, поторопились. А если уж говорить сейчас на чистоту, ну, у меня была тревога с самого первого момента, когда этот щенок вдруг пошел нам навстречу». «Что же вы, черт возьми, хранили эту тревогу про себя?» Субботин грустно улыбнулся. «Еще большую тревогу я испытывал за собственную судьбу. Я видел, что вы нервничаете, понимал, что вас торопит высшее начальство, и в это время вдруг и я, только что свалившийся к вам, как называется, с неба, начну говорить вам об опасности, спешке и тому подобное. Я же прекрасно понимал, какое это произведет впечатление. Словом, не вовремя я попал к вам, не вовремя». «Конечно, нас торопили», — помолчав, проворчал Хаусен. «А когда подобная работа, — подхватил Субботин, — идет с советским человеком, нужно быть предельно осторожным и предельно бдительным. Никакой самый богатый опыт такой работы с людьми других стран здесь не применим. Может быть, только оказавшись на западе и получив возможность издали оглянуться на то, что меня раньше окружало, я с особой глубиной понял, как там искусно обрабатывают сознание каждого человека, кем бы он ни был. Но это особая тема. Извините, просто все это у меня наболело. Хаусон помолчал и сказал: «Вы снова будете работать со мной. Приготовьте ваши вещи. Завтра к 9:00 утра за вами придет машина. Вас отвезут к месту новой работы». «Можно узнать, что за работа и где?» — деловито спросил Субботин. «Все узнаете завтра». Хаусон встал, давая понять, что разговор окончен. Субботин тоже встал и, преданно смотря в глаза Хаусону, торжественно сказал: «Я благодарю вас, майор, за то, что вы не потеряли ко мне доверия. Честное слово офицера я оправдаю». Несколько часов Субботин бродил по городу, обдумывая встречу с Хаусоном. Он отлично понимал, что все сказанное майором принимать за чистую монету рискованно. Может быть, его просто хотят изолировать. А может, и вывести из Германии. Но было одно обстоятельство успокаивающее. Почему-то сегодня не было за спиной наблюдателя. Его не было, когда Субботин утром вышел из дома. Не было и сейчас. А может, он такой умелый, что Субботин не может его обнаружить? Вот это надо проверить. Субботин направился к бульвару. Он еще раньше подумал, что это удобное место для выявления наблюдателя. Особенно теперь, глубокой, холодной осенью, когда кругом ни души. Субботин пересекал бульвар по диагонали. Наблюдатель должен был или пойти за ним и явно себя обнаружить, или бежать всю площадь в расчете встретить Субботина у выхода. Нет, через бульвар за ним никто не пошел. Не было видно никого и на площади. У самого выхода Субботин повернул назад, а в центре бульвара, где был фонтан, сел на скамейку. Наблюдения за ним не было. Очевидно, они убедились, что его мюнхенская жизнь безупречна. Но что с Наташей Посельской? Субботин подставил лицо, сыпавшееся с серого неба колючей изморози, и задумался. Скорее всего, ее просто выкинули из игры. Но в самом деле, зачем она им? При разработке плана такой вариант отношения к Посельской учитывался. И было условлено, что Наташа останется в Западной Германии, чтобы открыто и легально устроиться здесь, жить на общих правах для немцев, бежавших с Востока, и быть как бы в резерве. Так что если Хаусон действительно только выбросил Посельскую из игры, особенно беспокоиться за ее судьбу не стоит. Ведь рычагов в Берлине, он не дремлет. А что за работу придумал Хаусон для него? Куда его завтра увезут? Здесь, в Мюнхене, был один заветный телефонный номер, но к звонку по этому телефону Субботин может прибегнуть только в самом крайнем случае. Наступил ли такой случай теперь? Нет, нет и нет. Позвонив, он сможет сказать только одно. Его увозят неизвестно куда и неизвестно зачем. В таком сообщении почти ничего, кроме тревоги за свою судьбу, не будет. В общем, это далеко не тот крайний случай, чтобы воспользоваться заветным телефоном. Значит, надо пока подчиниться обстоятельствам и при этом нерушимо верить, что товарищи тоже действуют и всегда о нем помнят. Это относится, в частности, и к тому человеку, которому принадлежит заветный телефон и о котором Субботин знал только что его пароль «Братья Райт». Да, Субботин не ошибался. Тот человек уже знал, что Субботин находится в Мюнхене, знал, где он живет, знал даже, как он проводит время. И всю неделю его люди пытались установить с Субботиным контакт. Но это нельзя было сделать, потому что тот все время находился под наблюдением. Субботин уже собрался встать и идти домой, но в это время увидел женщину, которая медленно шла через бульвар. Решил подождать, пока она пройдет. А может, это и есть наблюдатель, ну, которому надоело ждать, и он решил посмотреть, чем занимается его объект. Женщина приближалась, в упор смотря на Субботина. Он смотрел на нее, недоуменно подняв брови. Женщина проходит мимо, и Субботин слышит, как она, не останавливаясь, внятно произносит: «Братья Райт, немедленно купите газету в киоске возле отеля «Глория».» Субботин смотрел вслед удалявшейся женщине, и сердце его радостно колотилось. Газетный киоск стоял чуть в стороне от входа в отель. Субботин подошел к нему, выбрал момент, когда не было покупателей. В киоске сидела Наташа Посельская. С игривым лицом она протянула ему газету, получила деньги и тихо сказала: «Шифр номер 3. Здесь буду ежедневно я или Амалия Штерн. Мы двоюродные сестры. Живу у нее, Гамбургерштрассе 5, квартира 4. Сегодня встречался с Хаусеном. Завтра утром меня увозят. Куда и зачем, не знаю», — сказал Субботин, вороша журналы на прилавке. «Желаю успеха. До свидания». Наташа улыбнулась. Придя домой, Субботин открыл третью страницу газеты и в третьей колонке, в третьем абзаце, применив шифр, прочитал: «С Кованьковым все в порядке. Поздравляю. Хаусен назначен начальником диверсионной школы в 50 километрах от Мюнхена. Очевидно, и вас не случайно доставили в Мюнхен. Возможно, взаимосвязь этих фактов. Оперативная связь через Посельскую и через каналы, о которых она вам сообщит. В самом крайнем случае известный вам телефон». Субботин улыбнулся. «Молодчина, Рычагов».